Глава вторая. Хлоя. «Хлоя, любимая, я так скучал по тебе». Мужчина крепко обнял меня и прижал к своей груди. «Хамдан, любимый, это ты?» Вскрикнула я, стремительно обвив его шею руками. «Где ты пропадал так долго? Почему ты исчез?» Мы неотрывно смотрим в глаза друг друга, стараясь запомнить каждое мгновение, каждое неуловимое движение любимых глаз, чтобы унести с собой и сохранить в сердце. Потому что в глубине души каждый из нас чувствует скорую разлуку. «Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» «Мне очень тебя не хватает, моя девочка!» Нежно проводит рукой по моей голове, спустя мгновение развязывает ленту, которой были связаны собранные в хвост волосы. Локоны волнами спадают на спину, на плечи и накрывают их. Зарывшись в них лицом, он глубоко вдыхает, восстанавливая в памяти любимый аромат и наслаждаясь им. И, касаясь губами золотистого облака, шепчет. «Я так тебя люблю». «Почему ты не приходишь днем? Я так хочу, чтобы ты всегда был рядом». Он приближается ко мне. Его лицо такое любимое, такое родное, совсем близко. Я с трепетом касаюсь его кончиками пальцев, чтобы убедиться, что это действительно он, мой Хамдан. И, не отрывая восхищенных глаз, провожу по высокому лбу, изгибу черных бровей, темным бездонным глазам, по щекам, по губам. И, обхватив его за голову, касаюсь губами его холодных губ, пробую на вкус, восстанавливая в памяти те волшебные ощущения, которые еще совсем недавно дарили они. По спине проходит теплая волна наслаждения. Поднимаю глаза и встречаюсь со взглядом, полным любви и восхищения. И снова, опустив глаза на губы, жадно накрываю их жаром своих губ, сливаясь в глубоком чувственном поцелуе. «Прости меня, любимая, но я очень далеко. Очень!» — шепчет он и, нежно касаясь холодными губами, целует мое лицо. Каждый его миллиметр, заставляя трепетать от наслаждения. «Очень скоро нас будет двое. Это твой ребенок, Хамдан. Пожалуйста, возвращайся назад. Нам очень тебя не хватает». Неожиданно защипало в глазах, и по щекам покатились слезы. Осушив губами слезы и, наконец, улыбнувшись в первый раз, прошептал. «Это мой сын, Хлоя. Наш сын. Спасибо тебе за наследника. Береги его». «Почему ты так говоришь, любимый? Ты не хочешь быть с нами? Почему? Ты больше не любишь меня?» Я жадно впиваюсь глазами в его глаза, пытаясь найти в них ответы на вопросы, которые уже давно волнуют меня, но в них лишь печать глубокой тоски. «Я очень тебя люблю. Вас обоих. Как никогда я никого на свете не любил». Очень крепко прижимает меня к своей холодной груди и, сладко потершись носом об мою щеку, шепчет прямо в ухо. «Но это неизбежность. Пожалуйста, прими его и не грусти больше. У нашего сына должна быть счастливая мать». Уже прошел месяц, как я вернулась из Аравии. Но я чувствую, что что-то изменилось в моей жизни после той памятной ночи, когда потеряла сознание в пустыне. Я не понимаю, что происходит, но меня не покидает ощущение, как будто что-то очень важное, главное, скрыто от меня, покрыто густым туманом, что оно ускользает из моих рук, и я могу навсегда его потерять. Но что? Что? Я не понимаю. Проснувшись рано утром, в изумлении перебираю свой сон, в котором опять мужчина моей мечты нежно обнимает меня. Я отчетливо помню печаль на его красивом, мужественном лице, а в жгучих темных глазах, способных взглядом свести с ума любую женщину, почему-то затаилась смертельная тоска. Кто это? Что это? Меня не покидает мысль, что он не просто так является ко мне, а пытается что-то донести до меня, докричаться, сообщить что-то. Но что? Что? Но вдруг в комнату заходит заплаканная мама и прерывает мои мысли. Она подходит ко мне и садится рядом на кровати, с тревогой смотрит мне в лицо. Я не успеваю ничего сказать, но, взяв мою руку в свою, мама поцеловала внутреннюю сторону ладони и, приложив к своей груди, расплакалась. «Доченька, маленькая моя, что с тобой происходит? Что тебя мучает? Скажи мне, наконец». Я тут же вскакиваю с постели и обнимаю маму. «Мама, родная, почему ты плачешь? Чем ты расстроена? «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Пытаюсь успокоить маму. «Ты каждую ночь плачешь во сне, стонешь, зовешь кого-то. Что с тобой происходит, девочка моя?» Мама гладит меня по плечам, по спине. «Мам, не плачь, пожалуйста. Я не знала об этом. Может, просто кошмары? Не обращай внимания». «Нет, это не просто кошмары, как ты выражаешься, а то, что тебя тревожит. Это отец ребенка? Ты его зовешь во сне и плачешь?» «Мама, я не знаю, о чем ты говоришь. Я уже давно забыла его. Правда, даже ни разу не вспомнила. Поверь мне, это не он от меня. Я от него ушла, когда узнала, что он совсем не герой моего романа». «Но почему тогда ты плачешь каждую ночь? Доченька моя, почему? Что ты скрываешь?» «Прости, что расстроила тебя, но я не помню своих снов. Правда, не помню». «Ты очень изменилась, доча, в этой Аравии. Ты приехала совсем другим человеком. Я чувствую, что тебя что-то тревожит, гложет. Но ты не хочешь об этом говорить. Думаю, что это из-за беременности. То есть естественная реакция организма. Ведь это известный факт, что каждая женщина по-своему реагирует на беременность. Я уверена, что ты что-то скрываешь от меня. Маленькая моя, мне все равно, что ты натворила. Но что бы это ни было, я твоя мать. И знай, что я всегда тебя поддержу. Всегда. Помогу и сделаю все, что в моих силах, чтобы ни один волосок не упал с твоей головы. Спасибо, мама. Я всегда знала, что могу на тебя положиться. Я очень тебе благодарна. Но у меня и правда все в порядке. Просто все навалилось вместе. Целый месяц работы в сложных, непривычных условиях. Потом это беременность. Потом я рассчитывала остаться там еще на месяц своих каникул. И из-за беременности пришлось отказаться. Это тоже было своего рода стрессом для меня, понимаешь? Понимаю. Но у тебя и правда все в порядке? Ты ничего не скрываешь от меня? Правда, мама. Честное слово. Ты же знаешь, что у меня никогда не было секретов от тебя и не будет. Обещай мне, что не будешь больше расстраиваться из-за этого. Это всего лишь сны. Только и всего. Хорошо? Хорошо. Обещаю, доча. Я верю тебе. Только пообещай мне, что если что-то случится и тебе будет нужна помощь, то ты всегда обратишься ко мне. Обещаю, мама, шепчу я, и мы, крепко обнявшись, долго еще сидим молча. А я опять думаю о прекрасном незнакомце из моего сна. Странно, почему я вижу его во сне каждую ночь? Не понимаю. Я не знаю его, никогда в жизни не видела и не сталкивалась с ним. Почему он приходит ко мне? Мы опять стояли с ним, обнявшись, и говорили о чем-то. Но я никогда не помню о чем. Да еще и мама утверждает, что я плачу во сне. Но я ничего не помню.